Глава 30. Потихоньку начинаю тренироваться. Снова вливаюсь в коллектив, который меня не принимает, но на большую сцену не выхожу. Я жду крутого и не могу сдержать улыбки, когда сегодня вижу его впервые за столько дней. Савелий Романович входит в клуб как к себе домой. Уверенно и смело, быстро оценивая обстановку. Он хозяин этого места, главарь. И я вижу, как резко все встрепенулись, и работа пошла живее. Как обычно, крутой одет с иголочки в темно-синий костюм и белую рубашку, сверкающие кожаные куфли. «Савелий Романович!» Подхожу к нему. Неловко не то слово. Стыдно, особенно если вспомнить, как крутой меня касался в последний раз, как я бесстыжа стонала, пока он ласкал меня между ног. «Привет, воробей! Ты хорошо себя вела?» Коротко усмехается и уверенно привлекает меня к себе за талию, целует висок. «Вы не звонили?» «А ты скучала?» «Нет, конечно, еще чего». «И я не скучал». Опасно усмехается, опускает большую ладонь не на задницу, по-свойски сжимает, а я краснею. Все смотрят на нас. «Вранда не лез?» «Нет, он работал, все хорошо». «Славно». «У вас какие-то проблемы, вы были в другом городе». «Кто тебе такую ложь сказал?» «Вера, просто услышала». «Все прекрасно у меня, воробей, не забивай голову». Вижу, как следом входит Фари, мгновенно тушусь. У меня стойкое впечатление, что он видит меня насквозь. «Добрый вечер». «Добрый». Мрачно бросает и проходит мимо. В этом весь Фарион. Но, кажется, он уже смирился со мной, по крайней мере, я не чувствую от него прямой угрозы, как это было раньше. Сглатываю и приближаюсь к Савелию Романовичу. Я, в отличие от него, и правда скучала. Невольно за руку его беру, как дурочка, улыбаясь. Вдыхаю запах, меня ведет даже от запаха его одеколона. «Как твои лапки?» «Зажили, доктор Игорь приезжал, швы снял». «Хорошо. Савелий Романович, хотите потанцевать для вас?» «Хочу». «С музыкой?» «Без. И волосы распусти. Иди, я приду, скоро жди». Вся в предвкушении, еду в вип-комнату, готовлюсь, стараясь выровнять дыхание. Да, ноги еще немного болят, но танцевать уже могу и хочу этого. Савелий Романович приходит через 10 минут. Он оставил пиджак в кабинете, и теперь я могу любоваться им в белоснежной рубашке. Красивые руки, широкие плечи, ни намека на живот, крепкие ноги. У самой уже не живота ноет, подтягивает. Он мне нравится, нравится как мужчина. А еще мне нравится, когда крутой вот так смотрит на меня, как сейчас. Голодно, жадно, не отрывая взгляда. Его глаза темнеют, становятся гранитными. Он расслабленно откидывается на диван, потягивая виски. Один на один. Тишина, интимная обстановка. Нет музыки, только звон моих каблуков по паркету. И я сама возбуждаюсь от его взгляда. От крутого мое тело просыпается. Я так скучала. «Хорош, иди сюда, Даш». Подхожу, Савелий Романович ладонь мою берет. Вкладывает в нее небольшую красную бархатную коробочку. «Открой». «Это что?» «Тебе сувенир». Открываю эту коробочку и вижу прекрасную золотую цепочку с небольшим кулончиком в виде птички. У нее на крылышках россыпь камней. Такая нежная. Это безумно красиво. «Нравится?» «Да, но это золото. Я не могу взять такой дорогой подарок». «Я не принимаю отказов». Парирует, а я вижу под ложкой бирку, и у меня дыхание спирает от суммы. «Это не простое стекло. Савелий Романович подарил мне бриллианты?» «Повернись». Слушаю, чувствую теплые руки крутого на шее. Он откидывает мои волосы и надевает на меня эту цепочку с кулончиком, а после целует в плечо, стоя сзади. Я же вся просто трепещу. Становится жарко и очень опасно. «Трогала себя сама, пока меня не было?» «Нет, честно, нет». «Иди ко мне, я скучал очень». Один миг и крутой с легкостью подхватывает меня на руки, усаживает на диван, заваливает прямо на него. «Что вы делаете? Здесь люди!» «Никаких людей здесь нет, никто не зайдет, не посмеет». Пикантно, опасно и просто на пределе. И выхода нет. Савелий Романович поймал меня в свои сети, замотал в них точно паук. «Что такое, страшно?» «Нет». Вру, крутой опасно усмехается. Он понял, уловив это в моих глазах. «Знаешь, что я делаю с маленькими лгуньями?» «Нет». «Наказываю, и тебя накажу, воробей, прямо сейчас». Прижав меня к дивану одной рукой, второй Савелий Романович легко задирает на мне платье, а после стягивает с меня трусики, которые ловко запихивает мне в рот. От шока я не могу пошевелиться, но мне нравится. Тело просыпается, бабочки сходят с ума. «М-м-м!» «Тише, хотя можешь орать. Здесь хорошая шумоизоляция. Спокойно, не дергайся». Мой грех, безумие, мое падение. Я вся во власти крутого. Лежу на этом диванчике, пока Савелий Романович коленом развел мои бедра и смотрит на меня между ног. Я голая там, совсем обнажена, растерянная и возбуждена. Он так смотрит, что у меня плавится тело, не знаю, превращается в какое-то желе. А после крутой наклоняется и целует меня в живот, во внутреннюю сторону бедра и в промежность. Да, прямо туда! Развязно проводит по влажным складочкам большим языком, покалывая щетиной, и меня аж потряхивает. Страшно, ново и сладко одновременно. Если бы я могла что-то сказать, я бы это сделала, вот только у меня трусики все еще во рту. Я придавлена в дивану, а обезоружена, обнажена в самом интимном месте. Я скучал, девочка, очень. А ты? Только я могу что кивнуть, а после вижу, как крутой облизывает пальцы и вводит в меня сразу два. Не глубоко, у самого входа, одновременно с этим начиная ласкать мой клитор. М-м-м. Когда хочу дернуться, не дает. Савелий Романович очень сильный. Я точно та бабочка, пойманная и распластанная на стекле. Мы словно голодные звери. Крутой вжимает меня огромной лапой в диван, разводит шире мои бедра, придавливает коленом, обездвиживая, а после начинает мне мастурбировать. Быстро, умело, то ускоряя, то намеренно замедляя ритм, бьет по клитору, размазывает влагу по нежным складочкам, одновременно с этим опустив мое платье и обхватив сосок губами. Боже, это что-то такое дикое, безумное, приятное и постыдное, но, клянусь, мне нравится все, что он со мной тут вытворяет. И вот, казалось бы, Савелий Романович меня придавил собой, а мне не больно, ни капельки. Я, правда, немного в шоке от этого напора, но мне приятно, безумно, сладко, грешно, стыдно и все, все вместе просто. А после крутой вытаскивает из моего рта трусики и набрасывается на мои губы зверем. И это даже не поцелуй, а какие-то укусы. Он словно клеймит меня, показывает свою власть, ведет всецело, порабощает. Господи, Савелий Романович трахает мой рот своим большим языком, одновременно с этим быстро растирая мой клитор, и я сдаюсь. Ай, ах! Это просто невозможно. Чувствовать его руки и умирать от этой слабости. Мне уже даже кажется, что Савелий Романович знает мое тело лучше, чем я сама. Не могу терпеть, молчать тоже не получается. Я остановила весь голос. Оргазм такой сильный, что у меня кружится голова. Все, что могу, ухватиться за крутого и уткнуться носом ему в плечо, слыша собственное колотящееся сердце. «Какая плохая девочка!» Усмехается, отпускает. И я только и могу, что хватануть воздуха пульсирующими от поцелуев губами. Как вы?» Двух слов связать не выходит. Все тело просто пылает. Таю на ноги, они не держат. И щеки горят, вся как пластилиновая. Савелий Романович придерживает меня за руку, не давая упасть, пока я стыдливо и предельно быстро натягиваю трусы обратно, поправляя платье. Боже, он и правда будто лев. Дикий зверь, бешеный. Крутой зажал меня и выдрал с меня оргазм просто потому, что сам этого захотел. «Вы напали на меня, как самец на самку!» Только выходит, выдавит, на что Савелий Романович только усмехается. «Ты охуительно кончаешь, Даша. Для девственницы вообще шикарно. Буду нападать еще. Все, успокойся. Выйдешь через 5 минут». Киваю. Спорить сил нет. Он только что убил и воскресил меня обратно. Сажусь на диван, свожу вместе ноги. Натертая промежность до сих пор пульсирует, аж горит. Понимаю одно. Если крутой хочет, он берет. Савелий Романович всегда получает, что пожелает, а я... Я растерялась от такого напора, повела себя как доступная девка. Но все же мне понравилось. Более того, мне страшно признаться в этом, но сегодня я впервые представила, как бы это было, если бы Савелий Романович пошел дальше и взял меня как женщину. Я ведь еще даже не видела его без одежды. Это он уже меня все осмотрел, особенно сегодня. И почему Кира говорила, что я его не выдержу? Пока дважды выдерживала, ничего. Живая, хотя это просто были ласки. А я бы очень хотела понять, каково это быть Савелием Романовичем в постели по-настоящему. А еще вечером от Веры я узнаю, что нет у Киры никакого насморка. Ей сломали обе ноги на следующий день после дня рождения Фари. И я думать не могу о том, что это сделали по приказу Крутого за то, что она насыпала стекла мне в обувь.